Местом, где мы будем ждать киллера, Рахматуллин избрал свою дачу. Находилась она в 30 километрах от города в лесном массиве. Строительство здесь шло полным ходом, но Витька опередил всех. Только его дом за крепким деревянным забором был готов принять гостей, то есть нас. Остальные полтора десятка домов, расположенные друг от друга на значительном расстоянии, были недостроены. В общем, вполне подходящее местечко для предстоящей развязки. В доме появились охранники, и она считала 9 человек. Все выглядели весьма внушительно, особенно те, что были с автоматами в руках. Видимо, Витька всерьез решил разделаться со своей большой проблемой, для того, надо полагать, чтобы заняться очень большими. Нас отправили на второй этаж, в комнату с огромным окном. Оно очень беспокоило Соньку. Она проверила раму, махнула рукой и села в кресло. «Греточка!» — начала подруга заунывно. «Умирать-то как-то не хочется, слышь?» «А то!» «А то, а то! Придумай что-нибудь! Убьют ведь! Не этот волк ободранный, так друг детства, чтобы ему провалиться!» «Я и пытаюсь думать, а ты мешаешь». «Молчу. Представь, что меня нет и вовсе». «А в какую комнату сунул, гад?» «Если нас убьют, так только из-за твоей болтливости. Считай, что я глухонемая». Я прошлась по комнате, насвистывая. Соньку это раздражало, она хмурилась, но терпела. А я размышляла, то есть пыталась размышлять. Мысли скакали точно блохи, а взгляд блуждал по предметам, сели за что-то зацепиться, чтобы получить благотворный толчок для гениальной идеи. Сегодня с идеями было туго. Не очень удачный взгляд остановился на моей сумке. Она лежала на диване, а я смотрела на нее и удивлялась своей способности всюду таскать ее с собой, никогда и нигде не забывая. Помнится, одного человека это позабавило. Я взяла сумку, вытряхнула все содержимое на диван и принялась тщательно ее осматривать. Сонька вытянула шею, озадачилась и ко мне полезла. «Чего ищем?» «Откуда мне знать?» «Вот так всегда. Нет, чтобы довериться подруге. А подкладку не так давно подшивали. Ты?» «Нет». «Значит, что-то там есть?» Я вырвала подкладку, и мы с Сонькой уставились друг на друга. «Ну?» Зловещим шепотом проронила она. «Опять бабахнет». «Не думаю», — ответила я, почесав за ухом. «А что ты вообще думаешь?» Я пожала плечами. Логично допустить, что это такая штука, которая указывает местонахождение человека. «И кто ее сюда засунул?» «Это посмотри внимательно. Может, на ней написано». Сонька посмотрела и только после этого обозвала меня свиньей и опять полезла с вопросами. «Выходит, кто-то знает, где мы?» «Выходит». «А это хорошо или плохо?» «Поди разберись». «Дела. Глеба мы потеряли. С ним было спокойнее. А не мог эту штуку он засунуть?» «Хороший вопрос», — кивнула я. «Вот что я тебе скажу. Тошнит меня от последних достижений цивилизации. Университетов мы не кончали. Может, извилин у меня всего ничего. Но до сих пор жива и здорова, кажется. И ты меня всякими такими штуками не волнуй. От этого только голова болит и в крови волнение. И вообще, давай спать. Много чести для этой бесхвостой собаки, чтобы я всю ночь в потолок глаза пялила». Мы легли, правда, не раздеваясь. Много чести или мало, но Сонька не спала, хоть и старалась изо всех сил. «Завтра он придет», — зашипела она мне в ухо. «Обещал завтра, вот и придет. Он мужик обязательный. А сегодня ничего не случится». «Завтра наступит через час», — заметила я. Тут в окно что-то стукнуло, точно камешком бросили. Сонька подпрыгнула и собралась орать. Я зажала ей рот рукой и прошипела. «Тихо ты». «Слышала?» «Слышала. Сейчас посмотрю». «Греточка, неужто ты к окну подойдешь?» Я подошла и выглянула в окно. Кроме небольшого слабо освещенного участка двора, я ничего не увидела. Зато услышала. Кто-то очень тихо звал меня по имени. Я, осторожно стараясь не шуметь, потянула на себя раму и опять выглянула во двор. В узком пространстве между домом и забором прошелся охранник. Не мог он меня звать. Или мог? «Грет!» — досадливо позвали совсем рядом. Я подняла глаза и увидела Гошу. Гоша, молодой человек внушительной комплекции, распластался на суку дерева, росшего за забором, но простирающего свои ветви к Витькиному дому. При этом он здорово смахивал на огромного кота. «Ой!» — проронила я от неожиданности. «Ой-ой!» — передразнил Гоша, который заметно трясся, потому что с детства боялся высоты. Он даже на своем балконе стоять не любил. А тут я прониклась к нему сочувствием и решила подбодрить. «Игорёчек, ты молодец!» «Власти!» — сурово проронил он. «Тут такое намечается, мотать надо! Слава богу, добрался до вас!» Я прикинула расстояние и поёжилась. Может, начала плаксиво, но Гоша меня перебил. «Я сейчас встану, одной рукой буду за сук держаться, а другую вам подам. Только не визжите!» Мы замолчали, потому что из-за угла появился охранник. Посмотрев по сторонам, отошел к забору и справил малую нужду. Потом, заметно повеселев, пошел дальше. Сонька вцепилась в мой локоть и, сопя как паровоз, сказала отчетливо: «Я не полезу». «Как же!» — усмехнулась я и зарычала. «Давай первое». «А почему?» — загнусила она, но, получив подзатыльник, замолчала. Гоша занял позицию. Сонька точно в трансе поднялась и шагнула к нему. Просеменила по ветке и исчезла в темноте. «Подожди», — сказал Гоша. Я села на подоконник. Свет в комнате не горел, и охранник меня вряд ли увидит. Лишь только он исчез за углом, я торопливо поднялась и сделала шаг. Гоша подхватил меня железной дланью и не дал свалиться мешком с высоты второго этажа. Через пару секунд я с нежностью обнимала шершавый ствол. «Давай вниз», — скомандовал Гоша. Мы пропустили его вперед, он быстро спустился и помог нам. Оказавшись в кромешной темноте, Гоша взял нас за руки, бросился вправо, и мы побежали по траве, согнувшись в три погибели. Длилось это недолго, он затолкал нас в кусты и сообщил. «Здесь Браун. Я его случайно засек». «Браун?» — удивилась я. «Один?» «Ты что? С какой стати Брауну ехать одному? Человек 8 на двух тачках, может и больше. Брауна еще двое в машине возле пруда в кустах прячутся. Думаю, дело будет. Вот и решил вас из дома вытащить. С минуты на минуту начнется». «Ты на колесах?» — спросила Сонька. С головой у нее от перенесенных страданий опять стало неладно. «Пешком пришел», — огрызнулся Гоша. «Я с вами столько натерпелся. Машину угнал, чуть не умер». «От страха», — посочувствовала Сонька. «От угрызения совести», — пояснила я. «Где машина?» «Недалеко. Спрятал в кустах у дороги. Смотри, какие дела, не нарваться бы ненароком». «Пойдемте быстрее», — перепугалась Сонька. «Надо все обдумать сначала», — сказала я. «Может, есть смысл Витьку предупредить?» «С какой такой радости?» «Что, если Браун Витьку сегодня убьет?» «Слезы ты у меня не выжмешь». «Больно надо. Только если Браун его сегодня убьет, кто ж оборотня поймает? А зачем его ловить?» «А за тем, что он тебя, дуру, убить хотел». «Далась я ему, ей-богу», — запечалилась Сонька. «Так ведь если Витька всех перемочит, мы тоже не жильцы. Шлепнет, даром, что одноклассник». «Давайте мотать отсюда», — не выдержал Гоша. «Сегодня им не до нас. Поедем к Соньке на дачу, здесь всего-то 5 километров. «Как так?» — удивилась я. «Да так. Огни видишь, это Осипово, село, куда в магазин ездили. Дорога через лес песчаная, 10 минут и дома». «О, Господи!» — простонала я. «Постой, ведь Сонькина деревня в другом районе». «Соседствуют районы, а дорога напрямую. Неужели непонятно?» «Подожди, подожди». Сели собраться с мыслями, попросила я. «Дай сообразить». «Чего соображать? Я эту дорогу знаю 10 лет, когда отец шофером работал. Щебенку возил, 2 километра отсюда, карьер. Так вот им в путевках рисовали 30 километров, то есть отсюда через город и в Патайск. А они напрямую, вот по этой дороге. Теперь соображаешь?» «Я? Нет», — сказала Сонька. «Но то, что через 10 минут на даче будем, мне нравится. Хочется, знаете ли, под кров». «Я дура», — пришлось сознаться мне. Столько прожить на свете и не знать географию родной области. «А чего так много разговоров?» — разозлилась Сонька. «Далась тебе эта дорога!» «Софья Павловна, отсюда до Куделинского кладбища 4 километра. На своей даче прятать труп только идиот будет. А вокруг строительства землю роют. Вполне могут откопать кое-что. А вот на кладбище, на человеческие кости натолкнуться, дело вполне понятное». «Выходит...» — начал Гоша, но Сонька его перебила. «Большакова допрашивали на этой самой дачке. Наш друг Витенька. Вот дерьмо». «Идем к машине», — сказала я. Стараясь производить как можно меньше шума, мы пошли кустами вдоль дороги. Гоша так спрятал машину, что сам с трудом ее отыскал. Зато радости его не было границ. «Поехали», — сказал он, устраиваясь за рулем. «Придется подождать», — сообщила я. «Что?» — рявкнули они в две глотки. «А чего орем? Вы сидите здесь и наблюдаете за дорогой. И меня ждете. Только и всего. Что значит ждем? А ты куда?» «У меня важное дело, которое я не могу бросить на полдороги». «Ты не Ота Скорцени!» — зашипела Сонька. «Он тебе даже не родственник! Сматываемся!» Но я уже юркнула в кусты, и Соньке пришлось заткнуться. Пробираться в темноте по лесу — то еще занятие. Особенно, когда в любой момент может возникнуть паренек с автоматом. Я вспомнила все ругательства, сначала русские, а потом и немецкие. С немецкими выходило хуже. В языке предков я была не сильна. Увлеченная вытряхиванием из памяти слов и выражений, я сбилась с пути. И заметалась в трех соснах, совершенно не соображая, куда идти. Справа был забор, и я на четвереньках пробиралась вдоль него. Впереди неясно вырисовывалось строение, но в какой стороне Витькина дача оставалась загадкой. Я вертела головой, надеясь увидеть огни, но видела лишь силуэты деревьев да звездное небо. Теперь и к машине я уже не могла вернуться, просто не знала, где она. Впору подняться и громко крикнуть «Ау!». Чертыхнувшись, я отлепилась от забора и пошла вправо. Ноги мокли в траве, она становилась все выше и гуще. Между кустами что-то блеснуло, я решила, что это дорога, и бросилась бегом. Под ногами вдруг зачавкало, и я оказалась возле пруда. На открытом месте, под луной. И где-то здесь должна находиться машина Брауна. Я мгновенно встала на четвереньки и заползла в кусты. Однако в кустах много не насидишь. Через несколько часов начнет светать. Ничего хорошего мне это не сулило. Надо куда-то двигаться. И я задвигалась. Стала пробираться кустами, стараясь не шуметь. Шума от моего старания меньше не стало. В разгар самобичевания я вдруг натолкнулась на что-то мягкое и замерла. Пощупала рукой, чувствуя, как начинаю трястись от пяток до ушей, и, наплевав на все последствия, совсем было решила заорать, потому что натолкнулась я на труп. Еще теплый. Орать я все-таки не стала, но попыталась отползти в сторону. И сразу же пожалела об этом, потому что здесь меня поджидал еще один труп. Говорят, человек ко всему привыкает. Не думаю, что смогла бы привыкнуть к трупам. И все-таки, натолкнувшись на второй, я повела себя гораздо спокойнее. Осторожно, без суеты, стала огибать его, по-прежнему и на четвереньках, от души надеясь, что он последний, встреченный мною. Хотя бы в эту ночь. Как бы не так. Из кустов я выбралась и увидела совсем рядом, метрах в 10, машину. Если я что-нибудь понимала, это была машина Брауна. Огни не горели, кабина не просматривалась, но самое неприятное — передняя дверь слегка приоткрыта. А в кустах два трупа. Я поднялась и нахально шагнула к машине. Если я все-таки ошиблась, задам банальный вопрос. Вы не скажете, как пройти в библиотеку? Вопросы я могла задавать сколько угодно, только отвечать на них было некому. Браун сидел, запрокинув голову, и мертвыми глазами видел то, что я увидеть не спешила. «Вот черт», — прошептала я, пытаясь сообразить, кто убил Брауна и его охрану. Мне нестерпимо захотелось оказаться рядом с Гошей, вдали от загадок и трупов. Жаль, определить, где они с Сонькой, я по-прежнему не могла. Прикрыв дверь, я огляделась и решила идти по пути, проложенному машиной Брауна. Вскоре справа сквозь деревья увидела огни. Значит, дача там. Я ускорила шаг и через пару минут уперлась в забор, присела и попыталась решить, в какую сторону теперь двигаться. Пожалуй, вправо. И я пошла вправо. За забором негромко переговаривалась охрана, встречаться с ними не стоило. А что, если парни Брауна все еще здесь? Гоша насчитал 8 человек, минус трупы. Надо убираться отсюда, тем более, что один из злейших врагов повержен, и остальные, даст Бог, помогут друг другу исчезнуть. Вот только бы определить, в какую сторону двигаться, тут я уперлась в дерево. В то самое дерево, на котором не так давно лежал Гоша, соревнуясь в ловкости с мартышкой. Радости моей не было границ. Теперь я знала, куда идти, а пока присела отдышаться. Ветка хрустнула едва слышно. Но я вздрогнула и повернулась. И увидела его. Черный призрак скользнул из темноты к забору. Как видно, мое дерево и ему приглянулось. Сидя я возле забора, он, возможно, не заметил бы меня. Но я-то села прямо под деревом, потому оборотень сейчас и стоял надо мной, пялись из прорези дурацкой маски. Конечно, он был вооружен, и, конечно, мне некуда было деться. «Но надо же», — сказала я в сердцах и всерьез подумала, «почему бы не заорать?» Я уже рот открыла, но он протянул руку, уперся ею в мою грудь, так что, казалось, ребра непременно должны были треснуть, поднес пистолет к тому месту, где под маской были губы, и покачал головой. Вдруг совсем рядом что-то ослепительно вспыхнуло, на мгновение залив округу пронзительно ярким светом. И начался такой кавардак. Когда я пришла в себя от первого испуга, никого рядом не было. Оборотень исчез. Зато появились ребята с автоматами, и они совсем не шутили. А я по собственной глупости оказалась между ними и теми, что за забором. Я кинулась в кусты и сейчас же попятилась назад, услышав совсем рядом отборную матерщину. Времени на размышления у меня не осталось, и я полезла на дерево. Мысль неудачная. Если при помощи Гоши я могла выбраться из комнаты, то в одиночку вернуться туда нечего было и мечтать. Потому, проклиная свою глупость, я жалась к шершавому стволу и тихо выла. А вокруг шла настоящая война. Вспыхнули прожектора на крыше и воротах, заливая двор потоками света. Театр военных действий был как на ладони. Приди мне охота понаблюдать, но охоты не было. 3 трупа за 1 час — это чересчур. А внизу палят из автоматов. С тоской я думала о том, что являюсь отличной мишенью. Как видно, наступление проходило успешно. Правда, ура, никто не кричал, все больше матерились. Витька со своими людьми забаррикадировался в доме. Тут какой-то умник гранату бросил. Я зажмурилась и вжалась в сучок, надеясь к нему приклеиться. Внизу кто-то застонал, а меня оторвало от ветки и швырнуло вниз. Единственное, что я могла сделать в такой ситуации, это завизжать погромче, и я завизжала. Упала я как-то боком, удар пришелся на бедро, я взвыла, чувствуя, как слезы из глаз брызнули, точно у клоуна в цирке. Но, как ни странно, я смогла шевелиться. Это здорово обрадовало. Совсем рядом со мной было окно. Рама покорежена и без стекол. Не раздумывая, я нырнула туда, оказалась в комнате и сразу же заползла за диван. Между диваном и стеной мне чудилась относительная безопасность. Я немного пришла в себя и попыталась решить, что же мне делать дальше. Выстрелы все еще гремели, но как-то недружно, что позволяло надеяться на скорое окончание боя. И точно. Прошло не больше 10 минут, и все стихло. То есть не сразу. Одиночные выстрелы раздавались, но постепенно сошли на нет. По коридору протопали, кто-то пробежал по двору, и я услышала Витькин голос. «Как?» «Одни трупы», — ответили ему. Я решила, что пора сматываться, пока меня здесь не застукали, но опоздала. Я уже ногу через подоконник перекинула, когда в комнате вспыхнул свет. И я увидела Витьку с 2 охранниками. «Ты сюда или отсюда?» — спросил Витька. «Еще не решила», — пришлось ответить мне. «Тогда, может, подойдешь поближе?» — ухмыльнулся он. «Конечно». Пожала я плечами и направилась к нему. «Где Сонька?» — спросила. «Я думал, ты мне скажешь». «Нет, я вывалилась из окна. Не знаю, как кости, а голова травмирована». «А что тебе понадобилось в окне?» «Оборотень. Он нахально лез через забор и, по-моему, сейчас где-то здесь». «Серьезно?» — спросил Витька и засмеялся. «А что тут смешного?» — удивилась я. «Ты умудряешься видеть то, что не видит никто другой». «Наверное, им не везет». «Не уверен». В этот момент кто-то крикнул. «Что это?» — испугалась я. «Посмотри», — кивнул Рахматуллин одному из парней. «Там Олег был», — сказал тот и выскочил из комнаты. Больше мы его не видели. Подождали несколько минут в молчании. Тишина была тяжелой, давящей. Рахматуллин и его охранники так вцепились в оружие, что у них побелели пальцы. «Эй!» — не выдержав напряжения, громко крикнул Витька. «Где тебя носят?» Никто не ответил. Вдруг охранник как-то странно дернулся и стал заваливаться на бок. Витька шагнул к нему и тут же отпрянул. «Вот черт!» — пробормотал он, затравленно оглядываясь. Я присела на пол и поинтересовалась. «Который час? До 12 или после?» «После». «Тогда все ясно», — не без гордости сообщила я. «Твой срок истек. И мой, по-видимому, тоже». «Ерунда!» Отмахнулся Витька, но в голосе его слышался страх. Вдруг погас свет и не только в доме, но и во дворе. Все погрузилось в темноту. Мы едва видели друг друга. Витька кинулся к двери. «Черт, ключа нет!» Разозлился он, видимо, думая спрятаться от судьбы за резной доской. Мы невольно жались друг к другу, затравленно шаря глазами по комнате. Разбитое окно пугало, но покидать комнату желаний не было. Вот тогда и раздался волчий вой. Протяжный, жуткий. Он вползал в комнату вместе с пеленой тумана. Внутренность у меня свело, я открыла рот с намерением заорать и клацнула зубами. А потом забилась за диван. «Ну, артист!» — бормотнула Витька почти весело и вскинул автомат, целясь в окно. Вдруг мы услышали шаги. Кто-то печатал шаг по асфальтовой дорожке. Раз, два, три, и вновь тишина. Все это смахивало на дрянной фильм ужасов. Я подозревала, что для меня в нем отведена роль жертвы. Пошарила вокруг руками, ничего стоящего. Прошмыгнула на четвереньках вперед и влетела головой в камин, чему обрадовалась, потому что нащупала там кочергу. Витька шумно дышал, а я сидела на полу, вооруженная кочергой. Тишина была такой напряженной, что голову разламывала. Когда напряжение стало невыносимым, я готова была вскочить, заорать и броситься вперед, не разбирая дороги. В окне мелькнула тень. Витька выстрелил, среагировав мгновенно, а я зажала уши, выронив кочергу и пряча голову в колени. Посыпалась штукатурка, стекло, и что-то с шумом упало в комнату. Я приподняла голову. «Черт!» — растерянно произнес Рахматуллин. «Я вроде его убил». «Кого?» — удивилась я. «Оборотня!» Приподнявшись, совершенно ошалелая, я увидела возле окна на полу силуэт. Труп. У меня теперь большой опыт. Мы бросились к нему в темноте почти слепые. «Где-то здесь фонарик был в шкафу». По голосу я поняла, что Витьку одолевает то же чувство, что и меня — любопытство. Целую вечность он гремел ящиками, наконец нашел фонарик. Свет вспыхнул. Витька шагнул к трупу, а я стянула с убитого маску. Он лежал лицом вниз, и его пришлось переворачивать. Луч фонаря высветил бледное лицо с открытыми глазами. Лицо совершенно незнакомое мне. Я бы никогда его не узнала, но Витька ошалело произнес: «Удав! Вот дерьмо! Удав!» Теперь и я увидела, что Витька прав. Труп в дурацкой маске — обладатель яркого спортивного костюма и памятного взгляда. Витька все еще не мог прийти в себя и начал разговаривать вслух. «Черт, ничего не понимаю. Удав. Хотя свел меня с ним Большаков. Конечно, все сходится. Вот дерьмо!» У меня труп удава особых эмоций не вызвал, разве что удивление. Я тупо пялилась на него и пыталась свести концы с концами. Тут во двор на скорости въехала машина, тормоза скрипнули. Витька подобрался, а я услышала голос Глеба. «Киска! Эй! Киска! Есть кто живой?» Я собралась ответить, что живые, как ни странно, имеются, но Витька сдавил мне рот ладонью с такой силой, точно собрался разом сломать все зубы. Я слабо замычала, а он поволок меня к двери. Глеб все еще звал меня, но ответить я не могла. Витька втащил меня в гараж, швырнул на заднее сиденье своей машины и замахнулся кулаком. Я выбрала голову в плечи, она, кажется, треснула, а потом раскололась, как орех. Я открыла глаза и моргнула. Свет фар высвечивал песчаную дорогу. За рулем Витька, а я на заднем сиденье, как будто живая, что весьма странно. Кулак у него будь здоров. Хотя, может, у меня голова слабая. Оцепенение не проходило. Вероятно, не следовало торопиться и открывать глаза. Через пару минут я стала ощущать покалывание во всем теле. Потом показалось, что я могу шевелить носом, потом губами. Впрочем, не так уж это и радовало. Витька начал чердыхаться, притормозил, развернулся и поехал назад. Как видно, заплутал. А я попыталась понять, куда мы едем. Через пару минут фары весьма кстати высветили указатель. «На кладбище?» — поинтересовалась я. «Очнулась?» — усмехнулся Витька. «Да вроде бы. Крепкая у тебя башка, однако. Захочешь выпрыгнуть — валяй. Сама себе шею не свернешь, пристрелю». «Так ведь все равно пристрелишь», — вздохнула я, пытаясь поудобнее устроить голову, в которой не иначе как расположили ядерный реактор. Витька хохотнул. «Это точно. Очень ты любопытная. Везде свой нос успела сунуть». «Да не хотела я, просто не везло». Я покосилась в заднее стекло, делая вид, что шею разминаю. Мелькнуло там что-то. Или я выдаю желаемое за действительное. В любом случае, привлекать Витькино внимание не стоит. «А на кладбище зачем?» «Пойдем по кругу», — опять хохотнул он. «С чего начали, тем и кончим». «На кой черт тебе понадобилось заваривать эту кашу?» — покачала я головой в искреннем недоумении. «Жилось плохо, денег не хватало». «Много ты понимаешь». Голос его зазвучал неожиданно зло. «Денег. Ты своими куриными мозгами таких денег и представить не можешь». «Куда уж мне?» — согласилась я и опять на дорогу покосилась. Вздохнула и решила разговор продолжить. «Значит, тебе велели убрать Маурина, а ты с Каховским денежки прибрал, а потом и его шлепнул, выставив вором. Все его ищут, а настоящий вор у них под носом. Одного не пойму. Чего ты здесь делаешь? Почему ты не на Багамах? Ведь хозяева твои все равно до правды докопаются». «Не твое дело!» — рявкнул Витька, а я засмеялась. «Ясно, надул тебя Каховский. Шлепнуть ты его шлепнул, а денежки не получил. Потому теперь и крутишься здесь, как вож на гребешке». Витька вдруг засмеялся. «Не было никаких денег. В этом все и дело. Каховский, сукин сын, ни копейки, понимаешь?» «Значит, за даром душу продал. Не повезло. Угрызение совести, должно быть, мучает. Зачем связного убил? Расплатился бы с оборотнем, снял камень шеи. Глядишь, и выкрутился». «Не так все просто, умница моя. Я жив до той поры, пока Каховский в бегах числится. А Илья... Илья знал, и этот оборотень тоже. Надо было от обоих избавляться. Вот тут я маху и дал. Надо было самому заняться, а я поручил дружкам. Козлы, мать их! О том, что у Ильи брат есть, я знать не знал. Эти идиоты сутки с ним бились и понять не смогли, что перед ними другой человек. Дерьмо!» «Может, он говорил им, только они верить не хотели?» «Может. Кто такой оборотень, они так и не узнали. Зато с Большаковым напортачили. Заверили меня, что он концы отдал. Мол, перестарались малость. А покойничек из могилы сбежал. Ваша работа?» «Наша». «Где он?» «Далеко. Жив, здоров, и тебе привет шлет». «Пусть шлет. Завтра меня ни одна живая душа не сыщет. Конец истории». «Славку твои дружки убили?» «Они умники. Боялись сказать, что покойничек шустрячком оказался. Из могилы сбежал. Вот и намудрили. Хлопнули старика, а потом и Славку вашего. Я знать ничего не знал, пока вы с Сонькой не заявились. Этих идиотов пришлось убрать. Только все уже вышло из-под контроля, пятки жгло. А тут оборотень. Конечно, надо было деньги ему передать, а уж потом разбираться, кто он, да что он. Каюсь, пожадничал, за что и поплатился. В этот момент мы свернули к кладбищу, и Витька затормозил у ограды. «Ну вот», — сказал он радостно, — «приехали». Он вышел из машины, извлек из багажника лопату и предложил мне. «Давай-ка, Маргарита, поработай маленько». «Зачем это?» — искренне удивилась я. «Место глухое. Меня здесь не скоро найдут». «Давай-давай!» «Что за идиотская фантазия?» «Надо все доводить до конца», — хохотнул Витька. «В могиле должен быть покойник». «Нашел дуру». Я отшвырнула лопату. «Надо тебе, ты и рой». «Не зли меня», — ласково попросил он. «Не то я этой лопатой отрежу тебе пальчики на ножках. Сразу зашевелишься». «Если ты мне пальчики отрежешь, у меня будет болевой шок, а потом я истеку кровью», — заметила я, но лопату взяла. Нервы у Витьки шалили, он мог сорваться в любую минуту. «А зачем копать здесь?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Я, к примеру, березы хочу. В конце концов, это моя могила». «Ничего, здесь тоже неплохо», — треснула ветка. Я опасливо покосилась на Витьку, но он в свою думу погрузился и ничего не заметил. «Я до утра провожусь», — сказала я, — «помог бы». «А чего это ты торопишься?» «Не видно ничего, а земля — точно камень». «Работай, работай». Ветка опять хрустнула, что вызвало во мне прилив трудолюбия. Витька сел на скамейке возле ограды, хотел закурить, но передумал и сигарету отбросил. «И что ты делать будешь, когда меня зароешь?» — спросила я, продолжая трудиться. «Исчезну», — усмехнулся он, — «растворюсь». «Ага, умник. Забыл, что оборотень сказал. Сегодня твой срок». «Оборотень мертв, и ты это знаешь, не хуже меня». Я засмеялась, таким забавным мне это показалось. «Ты, Витька, дурак, ей-богу. Воображаешь себя крутым, а наивен, как младенец. Удава застрелили в спину. Он что, по-твоему, в окно задом наперед лез?» «Ты меня на такое дерьмо не купишь!» Попробовал он засмеяться, впрочем, не очень убедительно, и спросил. «Откуда тогда удав взялся?» «Очень просто. Кто-то позвонил ему и сказал, что на твоей даче интересные вещи затеваются. Твоим хозяевам неплохо было бы знать, что там происходит. В общем, удава сгубило любопытство, а Брауна — жадность. Он свято верил в то, что деньги прикарманил ты». «Браун? Браун погиб?» — удивился Витька. «Конечно. Одни покойники». «Хорошая новость». «Вот уж не знаю. Нас все еще трое. Ты, я и оборотень». «Ерунда», — засмеялся Витька. «В любом случае, завтра меня ни одна живая душа не сыщет». «А вот это точно», — согласилась я. «Оглянись, придурок!» Вспыхнули фары, высветив Витькин силуэт. Он выхватил пистолет, три выстрела грохнули одновременно. И Рахматуллин рухнул на холмик свежей земли у моих ног. А с двух сторон появились люди. Справа — Гоша, Сонька, которая пробиралась кустами, точно слон, а слева — Глеб. Фары его машины все еще горели, освещая кладбище и нас желтым призрачным светом. «Как ты?» — спросил Глеб, обнимая меня. «На руках будут мозоли от лопаты». «Если это все, то печалиться не о чем». Сонька повисла у меня на шее, смачно расцеловала, сообщив доверительно. «Я чуть с ума не сошла». «Ерунда. Никто бы этого даже не заметил». Гоша очумело пялился на труп Рахматуллина, спросил, глотая слюну. «Он мертвый?» «Мертвый», — кивнул Глеб. «О, Господи!» Гоша по-лошадиному затряс головой. «Неужели это я его убил?» «Все-таки ты, Гоша, бандит какой-то недоделанный», — укорила Сонька. Лично мне его совсем не жалко, хоть и одноклассник. Бывший. Не ты его убила. Считай, его убил я, усмехнулся Глеб. Наверное, так оно и есть. Хорошо бы, поежился Гоша. То есть, мне было бы спокойнее. Ты что ж, никого так ни разу и не шлепнул? Подразнила Сонька. Вот чокнутая. Ну, бандит, а еще пистолет таскаешь. Небось, не стрелял ни разу. Почему? Дважды, обиделся Гоша. В армии, что ли? Я в армии поваром был. Сонька фыркнула. То-то у тебя рях такая аппетитная. Выстрелы могли услышать, напомнила я, но Сонька отмахнулась. На Витькиной даче из пушек палили, и хоть бы один мент. «Ментов там сейчас достаточно», — сказал Глеб. «А здесь нам делать нечего». «Кое-что есть», — вздохнула я. «Что?» «Деньги», — пожала я плечами. Теперь все смотрели на меня с интересом. «И что? Ты знаешь, где их искать?» — сполошилась Сонька. «У меня есть предположение», — скромно ответила я. «Ну?» Сонька стала злиться. Немного удивляет приверженность Рахматуллина к этому кладбищу. Могилу зачем-то дважды разрывали. И сейчас. «Сейчас в ней тебя хотели похоронить», — напомнил Гоша. «Может и так. Только одно другому не мешает». «Ты хочешь сказать, что деньги для киллера припрятаны здесь, в могиле?» — спросил Глеб. «Почему бы и нет?» — сказала я. «Как ты думаешь, мы можем их взять?» Глеб пожал плечами. «Не вижу причины оставлять их в земле. Они вроде как осиротели». «Тогда давайте побыстрее станем им приемными родителями», — влезла Сонька. «Где копать?» «Так ведь я уже начала». Я протянула лопату Глебу. Глеб и Гоша, сменяя друг друга, принялись за работу. Казалось, времени прошло много. Яма углублялась, а денег не было. Я уже начала сомневаться в правильности своих предположений, и тут Глеб сказал. «Что-то есть, вот, сбоку». Из земли появился металлический ящик. Гоша поддел крышку лопатой, силой нажал, и крышка открылась. Деньги были в ящике. Лежали аккуратными пачками, но почему-то меня не радовали. «Давайте мотать отсюда», — шепотом предложила Сонька, и все почувствовали острое желание оказаться как можно дальше от кладбища. Витьку аккуратно спустили в яму и забросали землей. Могила, наконец, заполучила труп, и круг замкнулся. Потом мы погрузились в машины и поехали в Куделиху. Все были вымотаны до предела, и отъезд в город отложили на утро. Мы поднимались на крыльцо, когда упала первая капля дождя. «Ну вот», — усмехнулась Сонька, — «дождь опять все следы смоет. Что ни говори, а нам везет». Мы поужинали на скорую руку почти в молчании. Потом Глеб внес ящик, вытряхнул на стол его содержимое и кивнул Гоше. «Дели». Гоша сгреб пачки денег, рассмотрел их, а потом стал раскладывать на четыре части, точно карты сдавал. «На троих», — сказал Глеб, отодвинув от себя свою долю. Мы уставились на него вопросительно, а он только плечами пожал. «Я говорил, свои девать некуда». Я поразмышляла и тоже свою долю отодвинула подальше от себя. Сонька хмуро напомнила. «Гретхен, это не бумага, это доллары». «Не хочу», — ответила я. Вид новеньких хрустящих купюр вызывал во мне глухое раздражение. «Ну и дура», — вздохнула Сонька. «А, впрочем, плевать, нам больше достанется». Она быстро разделила деньги на две части. Гоша сидел, держа руки на коленях, и особой радости не выказывал. «А ты чего?» — накинулась на него Сонька. «Мне, может, эти деньги вовсе ни к чему. Папулин их за глаза хватит. А вот беру, и нечего рожу воротить». Гоша покачал головой и произнес горечью. «Сколько из-за этой дряни народу настреляли?» «Тоже мне умник нашел, дрянь. Всю жизнь проживешь припеваючи. Браун покойник. Ты теперь безработный. Вот денежки, кстати. Или бандитствовать будешь?» «Я в автоколонну юг пойду», — серьезно заявил Гоша, чем вывел нас из легкого транса. «Там еще батю помнят. Буду по России колесить. Заработаю на хлеб с маслом». «Ага. Ты еще поваром устройся в детский сад», — съязвила Сонька. Гоша не обратил на это внимания, и она запечалилась. «Куда же их тогда? В детский дом отнести или в церковь?» «Не советую», — откликнулся Глеб. «Там этих денег не возьмут. Спросят, откуда». «Так что ж тогда?» — разгневалась Сонька. Глеб опять плечами пожал. «Пусть где-нибудь хранятся. Что там в жизни будет, кто знает. Может, пригодятся». «А где спрячем?» «Где хочешь. Лично мне без разницы». Он помолчал немного, и Гоша повернулся. «Мне на работе шофер положен. Правда, я сам ездил, но... В общем, бабки приличные, а работа не бей лежачего. Надумаешь, приходи». «Спасибо», — кивнул Гоша, а Сонька пошла пятнами и сказала. «Ну вас к лешему. Двину-ка я спать». «И я», — сказал Гоша. О деньгах все словно забыли. Я сложила их в старую сумку и за печь сунула. Глеб прав, пусть лежат. Может, когда пригодятся. Мы вышли с ним на крыльцо. Светало, звезды блекли, с реки поднимался туман. «Красиво», — сказал Глеб и обнял меня. «Надеюсь, наш уговор ты помнишь?» «Помню», — кивнула я. «Убийца выведен на чистую воду. Все твои враги повержены. Ты получила, что хотела. Завтра переедешь ко мне, мы возьмем отпуск и отправимся в свадебное путешествие». «Здорово», — сказала я, хотела зареветь, но засмеялась. «Ты с самого начала меня использовал». Глеб привалился к стене спиной, разглядывая мое лицо. Потом улыбнулся. «Когда я садился за руль, с намерением немного задеть тебя бампером, я ведь не знал, что это будешь ты. Я даже представить не мог». «Ты мне лгал. От начала и до конца лгал». Он приблизился, обнял меня и произнес голосом, каким обычно говорят с капризным ребенком. «Видишь ли, киска, есть вещи, которые женщине не надо знать. Просто не надо. Давай посмотрим на все иначе. Оборотень мертв, и бог с ним. А рядом с тобой я, Глеб Карелин, и я тебя люблю». Я покачала головой, а он засмеялся. «Жаль, я не учел, что ты на редкость сообразительная киска». «Ага», — усмехнулась я. «Пожалуй, я единственный человек, который дважды видел оборотня и остался жив. Немного странно, да?» «На свете бывают и не такие чудеса», — усмехнулся он. «Давай-ка я расскажу тебе сказку. Или не сказку, черт ее знает. Жила-была принцесса. Красивая и добрая. Но у красивых и добрых всегда есть враги. Вот они как-то привезли принцессу в дремучий лес и оставили там на всю ночь, надеясь, что волки, которых там видимо-невидимо, разорвут ее на кусочки. Волки и в самом деле пришли, но принцессу не тронули. А вожак стаи лег возле ее ног и охранял всю ночь. Ну и согревал, конечно, потому что зима была и холод страшный». «Этот фильм я смотрела в детстве». «Отлично, значит, и объяснять не надо». Он помолчал немного. «Может, мы начали не очень удачно. Но кто мешает нам познакомиться еще раз, идет?» «Идет», — вздохнула я, а он взял меня за руку, осторожно потерся об нее щекой. «Привет, киска», — ласково произнес он. «Привет, волк», — отозвалась я.